Он задрожал, когда Касси вцепилась ему в спину, а ее язык робко скользнул ему в рот. «Пожалуйста, Эдвард, дотронься до меня, как в тот день на пляже, когда мы впервые встретились». Руки Эдварда ласкающе скользнули по стройным бедрам. Он сжал ее ягодицы и, чуть приподняв, снова прижал ее к своему животу. «Будь прокляты, эти чертовы юбки!» Эдвард отстранился и, быстро сбросив сюртук, расстелил его на песке и сел. «Иди сюда, Касси», — попросил он, протягивая руку. Касси упала на колени, и Эдвард, положив голову девушки себе на грудь, медленно приподнял ее подбородок, чтобы взглянуть в лучистые глаза, огромные, полные нежности и едва скрываемого волнения. «Ляг на спину, дорогая», — тихо велел он и, опираясь на локоть, отвел волосы от ее лица, так что они рассыпались вокруг ее головки сияющим нимбом. Его пальцы нежно погладили прямой нос, высокие скулы, щеки. «Я чувствую себя такой неукротимый, Эдвард», — застенчиво призналась девушка. «Сердце ужасно колотится, и я едва дышу». Эдвард сжал ее груди и почувствовал, как по телу девушки прошел озноб. «Это еще не все. Тебе предстоит узнать больше, гораздо больше. Пожалуйста, научи меня, Эдвард, сделай меня настоящей женщиной». Хотя Эдвард был не новичок во всем, что касалось женщин, руки у него затряслись, как только он попытался расстегнуть маленькие пуговки на корсаже. Он жаждал ее так, как никого и никогда в жизни. Касси лежала, не шевелясь, наблюдая, как он распахивает расстегнутое, наконец, платье, развязывает голубые ленты сорочки. Когда холодный воздух коснулся кожи, девушка оцепенела. Ни один мужчина не видел ее раньше обнаженной. «Не бойся, Касси», — мягко выдохнул он, раздвигая ворот ее сорочки. Груди девушки вырвались на волю, полные и упругие, белые и гладкие, с темно-розовыми сосками. «Я нравлюсь тебе, Эдвард». Он тихо застонал и впился в нежную вершинку. Потрясенная девушка затаила дыхание и на мгновение утратила способность думать. Его язык ласкал ее набухший сосок, а зубы покусывали сладостный плод, пока трепещущая плоть не затвердела, превратившись в крохотный камешек. Он судорожно мял нежное полушарие, ощущая, как разгорается ее желание, как она инстинктивно выгибает спину, чтобы теснее прижаться к нему. Сверхъестественным усилием воли Эдвард отстранился от нее и сорвал с себя батистовую рубашку. Касси подняла руку, погладила редкую поросль каштановых волос у него на груди, обвела белый шрам, наискосок пересекавший его плечо. «Я хочу почувствовать тебя рядом, совсем близко», — прошептала она. Эдвард лег на нее, сознавая, что теряет голову от этой ошеломляющей близости, и стал целовать Касси требовательно, жадно, яростно, пока она не застонала. Он просунул руки ей под спину, спеша расстегнуть широкую юбку. Легкий пояс упал на землю. Касси, не выдержав ожидания, принялась помогать ему развязывать тесемки нижних юбок. Эдвард, неуверенно засмеявшись, неловко помог ей подняться и сбросить одежду. Когда сорочка легла поверх снятого платья, Касси, поколебавшись, украдкой прикрыла руками бедра. В памяти ясно всплыл шепоток молодых горничных, когда ей было лет 12. Помнится, Молли хрипло пробормотала тогда: «Он воткнет эту штуку в тебя, и ты завопишь от боли, и не зайдешь кровью, но в конце концов тебе понравится». Только сейчас она смутно поняла, что не хочет отдаваться ему, терять очарование тайны и невинность, которые до сих пор были неотъемлемой ее частью, покидать знакомый и безопасный девический мирок. Она стояла, нерешительно застыв, крепко сцепив пальцы. «Не бойся, Касси, взгляни на меня, любимая!» Девушка подняла глаза и увидела в его взгляде безграничную нежность и понимание. «Кажется, я веду себя ужасно глупо», — нервно пробормотала она. «Нет, ты всегда остаешься собой. Доверься мне, девочка, я ничего не отниму у тебя».